Глава 25. Лорд Морентино, а застукал именно он, провел меня по замку какими-то переходами и коридорами, а потом мы спустились под землю. Подвал большой тюрьмы я примерно так и представляла, уходящий вдаль, скрывающиеся во мраке коридоры, тусклые светильники, низкие потолки. Мы хоть и не проходили камеры, где раньше держали заключенных, но впечатление все равно было угнетающее, жуткое. В какой-то момент меня удушающей волной захлестнула паника. Не то чтобы мне было страшно, нет. Мое преступление, по сути, мелочь. Я не вредила никому, не использовала яд, а уж в подсыпании стекол меня точно не обвинить. Дело в другом. Атмосфера стала просто вязкой от той концентрации боли, которую я здесь ощущала. Допросные. Пыточные. Скорее всего, они где-то тут, поблизости. И это называется, они почистили ауру замка? Леди Сурано, лорд-канцлер поддерживал меня за локоть, когда я, видимо, начала заваливаться. Неужели я настолько страшный? Дело не в вас, прошептала непослушными губами, перед глазами потемнело, потом немного прояснилось, но продолжала плыть и шататься. На грани слуха звучало эхо криков отчаяния и боли. «Я не могу здесь!» Дальше я сказать уже ничего не успела, а начала падать ничком. Хоть сознание и не потеряла, просто ноги не держали, тело вообще не слушалось. «Дьявол!» От разбитого носа спас стоящий рядом мужчина, он же подхватил меня на руки и куда-то понес, а я даже воспротивиться не могла. «Может, это какой-то яд?» Посетила меня отстраненная мысль, так и не нашедшая отклика в сознании, которая разрывала от чужой боли. Мы куда-то долго шли. Точнее, он шел и нес меня. Оставалось только прикрыть глаза, потому что от кувалт в голове и шатающейся перед взором картинки периодически накатывала дурнота. Сама не заметила, как прислонилась щекой к его груди. Когда же это поняла, попыталась отстраниться, но меня только прижали сильнее. «Не дергайтесь, Летиция, уже почти пришли». И правда, чем дальше мы уходили по полутемным коридорам, тем лучше становилось. Через какое-то время я даже смогла нормально вздохнуть и проморгаться от слез, стоявших в глазах. «Я уже могу сама», — неуверенно сказала я, когда коридор начал расширяться. «Если нас так кто-то увидит». Нет, об этом не хотелось даже думать, потому что тогда моей репутации придет конец. С другой стороны, как можно погубить то, чего нет? Я ведь никто. Запрут меня в каком-нибудь подвале, и искать никто не станет. От этой весьма своевременной, надо сказать, мысли мороз прошелся по коже. Вздрогнула. «Вижу, вы немного пришли в себя». Насмешливый и какой-то вибрирующий шепот Клауса прошелся будто бархоткой вдоль позвоночника. Аккуратно подняла голову и посмотрела на него, чувствуя, как начинает полыхать огнем лицо и уши. Захотелось спрятаться обратно. Единственное, что останавливало, уткнусь опять в его грудь. Как-то это неприлично. Мужчина открыл какую-то дверь, и мы вошли в пустой и темный холл особняка. Ситуация мне стала нравиться еще меньше. «Лорд Морентино, я могу сама идти», — как можно более твердо и уверенно пропищала я. Ну да, сейчас, когда душа ушла в пятки, ни о каком нормальном голосе говорить не приходится, хотя, как ни странно, настоящей угрозы я не ощущала. Меня тут же сгрузили с рук и поставили на мраморный пол. «Прошу за мной. Кажется, здесь...» Не подразумевалось возражений. «Куда?» «В кабинет, разумеется. А вы про что подумали?» Решила проигнорировать его слова, хотя на кожу опять плеснуло жаром. Мужчина усмехнулся, но комментировать не стал. «Что это за место?» «Коттедж принадлежит департаменту. Используется для разных оперативных мероприятий, но сейчас пустует. Пройдемте». Клаус взял мои подрагивающие пальцы и повел за собой куда-то вглубь дома. Уже через несколько десятков шагов мы были в огромном кабинете, строгостью и аскетичностью напоминающем нашу с Анной прежнюю комнату. Никакой вам массивной дорогой мебели или лепнины по потолку, только стол, кожаные кресла, пустые шкафы и небольшая зона отдыха со стеклянным круглым столиком, на котором стоит пара стаканов и бутыль с янтарной жидкостью. Ничего особенного, в общем. Удовлетворены осмотром? Как видите, никаких цепей и пыточных инструментов нет. Он что, решил, что я думала о пытках? Нет, я думала совсем о другом. О том, что здесь меня очень просто превратить в батарейку. Впрочем, кровати тут тоже не наблюдается, хотя это ведь не обязательно так. Присаживайтесь. Мужчина указал на одно из кресел. Лорд Морентино, я не понимаю. Начала я, садясь на предложенное место. «Ваша работа?» — он подтолкнул ко мне знакомый пузырек. «Моя?» — отпираться смысла не было, так что я решила во всем сразу сознаться. «Вы необыкновенно талантливы, Летиция!» «Леди Сорану, пожалуйста!» Ох, как страшно было произносить эти слова, кто бы знал! «Хорошо», — покладисто согласился Клаус, — «пусть леди Сорану. Хотя запятнать такую фамилию воровством нехорошо. Очень. Зачем я здесь, лорд Морентино? Если думает, что я сейчас начну оправдываться, ошибается. Допросить меня можно было и в замке. Верно. Но там вы под защитой попечителей конкурса. Криво усмехнулся он, а у меня все внутри похолодело. Леди Денасио была бы не в восторге от подобной истории. «Вы сейчас намеренно уничтожаете мою репутацию?» «И это после того, что я сделала?» Последние слова так и не прозвучали. «Нет, об этом никто не узнает, если вы сами не проговоритесь. А что касается допроса в замке, там слишком много ушей и заинтересованных лиц». «Не понимаю». «Не сомневаюсь. Что вы знаете о менталистике, леди Сорану?» «Магия внушения?» — передернула я плечами. «Сильный и опасный дар. Бывает только у темных». «Верно. А вы знаете, кто может ему противостоять?» Я только покачала головой. «Сильные адепты магии жизни, то есть целители или специальные артефакты. И какое отношение это имеет ко мне? Я светлая и менталистом быть не могу, а как ведьма весьма слаба. И это все было бы верно, если бы не одно «но». Вы вытянули меня из объятий богини, имея резерв в 128 квантов. Я не знаю, как... Зато я, кажется, знаю. Но это не важно. Хотя, конечно, важно, но не сейчас, не сию минуту. Дело вот в чем. Ваша сила, настоящая сила, способна вырываться неконтролируемо, толчками, и она вполне достаточна, чтобы учуять менталиста. «Того, о чем вы говорите, не может быть!» Я отчаянно помотала головой. «К тому же, почему вам просто не допросить нашего целителя? Или попросить поспособствовать леди Денасио или других более сильных светлых? И опять же, артефакт!» «Все это так, но опять есть одно «но». Либо менталист постоянно в замке не находится, либо он невероятно силен, настолько, что ни артефакт, ни сильные светлые его не улавливают. И еще, вероятно, он не использует свои способности постоянно, поэтому звать в замок сильнейших адептов жизни нецелесообразно. Так от меня-то вы что хотите? Вы находились недалеко от сцены в момент покушения и последующего исцеления. Вы могли что-то заметить. Подумайте, Летиция. Все, любая мелочь, любая странность, любая нестыковка, что угодно. Значит, эта девушка... Я медленно оторвала взгляд от склянки, которую гипнотизировала все это время, и посмотрела на лорд-канцлера. Значит, она не хотела вас убивать. Ее просто использовали как куклу. «Как марионетку?» «Именно так. Его взгляд прожигал, выворачивая мозги наизнанку, будто мог читать, что у меня в голове, как открытую книгу. «Это ужасно!» Вскочила с кресла, потом села обратно от внезапно пришедшей в голову мысли. «Почему вы не пригласите своего менталиста? Не верю, что в следственном департаменте таких нет». «Как ни странно», — лорд-канцлер развел руки и пожал плечами. «Менталисты — весьма редкие существа. Из-за опасности, которую они представляют, их много веков подряд уничтожали. Выжить удалось лишь сильнейшим, тем, кому было под силу не попасться. Такая вот своеобразная селекция». «Селекция?» «Именно так. Более того, ваши предки, как одни из сильнейших адептов жизни, были на первом рубеже обороны. Защищали императорскую фамилию не только от преждевременной кончины, но и от внушений. Поэтому вы хотите, чтобы я вам помогла уничтожить еще одного?» «Менталистов не убивают уже очень давно. Более 100 лет назад указ отменили. Тем не менее, этот конкретный маг — преступник. Из-за него погибла ни в чем не повинная девушка. Из-за него в нашей прозекторской лежат еще 4 трупа совсем молодых девочек, умерших ужасной смертью». «Стекло», — прошептала я враз севшим голосом. «Не сам, конечно. Тело поварихи мы нашли 1.5 часа назад. Хотя от нее так мало осталось, что некросу даже поднимать было нечего. У меня перед глазами опять все пошатнулось, замутило, потом провал. И теплые руки, сжимающие мои. «Выпей это». Мужчина зажал в моей ладони стакан с янтарным напитком. «Прости, я не подумал, что ты еще совсем ребенок. Забылся». У меня сами собой на глазах выступили слезы. Это от обжигающей горло жидкости, точно. «Летиция, шш, не плачь». Он прижал меня к своей груди, а слезы полились уже сами собой сплошным потоком. Клаус Морентино, второй человек в списке наследников империи, гладил меня по голове, говорил успокаивающие слова, а я только и могла думать о 6 убитых женщинах. Что, если бы я не спасла его? Может, 5 жертв бы и не было? Это я виновата? Это я виновата, — повторила я, отстраняясь. Что, спасла меня? Понял он и кивнул. Скорее всего, он бы уничтожил все следы и возможных свидетелей. Так что ты, вероятно, спасла гораздо больше, чем одного человека. Но зачем? Наемный убийца. У меня много врагов, а этот конкурс — отличный способ подобраться ко мне поближе. Но почему вы все это рассказываете мне? Могли бы просто допросить. Мог. Мне вот до сих пор интересно. Зачем тебе склянка с паралитическим ядом? Им ведь даже не убить никого. Я и не собиралась, просто... Я, когда вылечу, не хочу возвращаться в пансион, а это единственное доступное средство защиты. «А кто сказал, что ты вылетишь?» Хмыкнул он и шире заулыбался, глядя в мои, в удивлении распахнутые глаза. «О чем вы?» Я высвободилась и отодвинулась, насколько позволяло кресло. «Не думаешь же ты серьезно, что в 10 войдут те, кого не выбрал лично я?» «До 10 еще 2 этапа?» Я покачала головой. «В 50 участниц ты уже вошла. Вам просто пока не объявили результаты, не успели». «Но ведь говорили про допросы, что-то про лояльность». «А ты не лояльна империи и императору?» — странно улыбнулся Клаус. «Нет, то есть, да, лояльна, конечно». «Вот и я в твоей лояльности не сомневаюсь. Лорд Коронеро полностью проверил твою историю, и все подтверждается, так что никаких ограничений на дальнейшее участие нет». «Если только вы сами не захотите удалить меня с конкурса». «Верно. Но это точно будет не сейчас. В конце концов, я тоже не заинтересован, чтобы ты вернулась в пансион. Наследница рода Сорану не должна там жить». Очень хотелось сказать, что последние 15 лет это никого особенно не волновало. Но вины лорда Морентино в этом точно не было. Когда я туда попала, он сам был еще слишком молод, чтобы принимать какие-то решения. «И что вы предлагаете?» — спросила вместо этого. «Я знаю, что ты хотела бы учиться, и не вижу к этому препятствий. Тебе еще предстоит пройти большой путь в контроле силы, ведь взрывная накачка резерва, как это происходит у тебя сейчас, мало того, что в целительстве неэффективно, так еще и небезопасно для тебя самой. Для этого мне надо сдать экзамены. Для этого тебе нужны деньги». Я только пожала плечами. «Я могу предложить тебе вариант, который позволит и учиться, и занять подобающее место в обществе». «Какой?» — спросила скорее из вежливости, всеми своими чувствами, в том числе интуицией, ощущая подвох. «Я предлагаю тебе стать моей любовницей», — сказал и вперил в меня свой просвечивающий насквозь, не мигающий тяжелый взгляд. «Батарейкой?» — дрожащими губами спросила я. «От такого рода предложений столь высокородных людей очень сложно отказаться. Практически невозможно, и далеко не факт, что в случае отказа доля будет лучше, чем жизнь батарейки». «Фавориткой? Официальной фавориткой?» — спокойно возразил он. «Как я уже говорил тебе раньше, я хорошо себя контролирую, так что опасности ты не подвергнешься. Взамен полное обеспечение, в том числе ходатайство в Императорскую Академию Целительства». «Вы с ума сошли!» Кровь отлила от моего лица, пальцы мгновенно заледенели, а тело сковал то ли ужас, то ли ярость. Я так и не поняла, не смогла разобраться в своих чувствах. «Это получается. Он меня притащил сюда, в этот безлюдный дом, и даже если я откажусь, сможет сделать со мной что хочет. И потом мне придется либо принять его покровительство, если предложение будет еще в силе, либо вылететь на улицу без всего». Нарастающую панику прервал спокойный голос Клауса Морентино. «Леди Сорану, пойдемте, я провожу вас в замок. Время уже позднее, не стоит приличной девушке ходить одной», — насмешливо добавил он. «Но над предложением вы все же подумайте. Я не тороплю. И над странностями тоже. По этому поводу с вами в ближайшее время свяжется лорд Коронеро».